что вы не очень подходите друг другу. Вам не следует даже за очень нехорошую работу осыпать деву ценными подарками. Столь же пагубна и другая крайность, недооценка ее деловых качеств. Дева всегда точно знает, чего она стоит, и ваша скаридность или расточительность вызовет в ней лишь раздражение. Оплата услуг девы должна быть строго адекватна ее затратам. Нельзя сказать, что для девы так уж важны деньги сами по себе, хотя она и не чуждается их. Просто дева боится быть финансово зависимой от кого-либо и потому стремится обеспечить свою старость. Призрак богадельни или койки в муниципальной клинике постоянно возникают в воображении девы, мучая ее днем и ночью. Хотя для типичной девы, обладающей завидным здоровьем и следящей за собой так, как ни один другой знак зодиака, такая перспектива маловероятна. Поэтому дева стремится всячески упрочить свое финансовое и общественное положение. Только взобравшись на достаточно высокую ступень социальной лестницы и имея солидный вклад в банке, дева позволяет себе немного расслабиться. В любой работе острый взгляд девы подмечает мельчайшие детали, промахи и просчеты и незамедлительно, невзирая на личности, констатирует ошибки. Единственное, что может несколько смягчить удар, это мягкая, вежливая и обходительная манера, в которой делаются замечания. На работников дев, независимо от пола, всегда можно положиться. Они обладают ярко выраженными аналитическими способностями и безупречным вкусом. Девы четкие, быстрые, организованные, точные, гибкие, умные, надежные работники. Они большие труженики, презирающие лень и никогда не бросающие недоделанную работу. В глубине души они могут осудить ленность даже своего начальника, хотя, будучи хорошо воспитанными, не выскажут этого вслух. Девы лучше всего проявляют себя в издательском деле, на литературном поприще, в медицине, фармацевтике, ресторанном бизнесе, чистой науке, в бюро услуг, банковском и библиотечном деле. За работой девы не нужно надзора. Работая самостоятельно, он сделает все так же хорошо, как если бы за его спиной стоял десяток проверяющих. Чем больше у него ответственности и самостоятельности, тем строже и критичнее относится он к порученному делу. На первый взгляд может показаться, что дева работает медленно, но это только иллюзия. Просто дева не выскажет своего мнения и не сделает окончательных выводов, пока основательно все не проверит. А уж тогда выдаст их мгновенно. Недаром ее планета-покровитель Меркурий. Работники девы необыкновенные чистюли. Они аккуратно одеты, обладают отличной дикцией, их рабочий стол всегда тщательно убран. Если вдруг вам доведется увидеть неопрятную деву в захламленной, неубранной квартире или кабинете, это почти всегда безошибочный знак того, что она очень несчастна. Тоже можно сказать и о стрельце, когда вы вдруг увидите, что он стал подозрительно точен и аккуратен. Делая замечание о деве, старайтесь быть объективным, кратким и доброжелательным. Ни в коем случае не перегните палку. Дева, скорее всего, сама увидела свою ошибку и страшно ее переживает, а излишняя критика способна только усугубить положение. Если же замечание будет сделано тактично, благодарная дева в случае каких-то серьезных затруднений первая, без всяких просьб, придет вам на помощь. Деве можно без страха доверить новейшее и сложнейшее оборудование, она освоит его очень быстро. Девы предпочитают работать в тихом месте, в одиночестве или с небольшим количеством сотрудников. Постарайтесь сделать так, чтобы у девы был точный распорядок дня с определенными выходными днями. Конечно, иногда она не откажется от сверхурочной работы, но это не должно стать правилом. И не забывайте время от времени высказывать одобрение ее работе. Она в этом очень нуждается. Когда же дева станет вашей правой рукой, у вас появится надежный заместитель, с которым вам будут не страшны любые жизненные коллизии. Весы. Сентябрь. 24. Октябрь. 23. «Ах, что такое далеко?» — ответила треска. «Где далеко до Англии, там Франция близка. И задом наперед, совсем наоборот,